Кристофер Фаулер. Легенда о Дракуле как телепроект. Дневник Джей Эйч. 16 июля, Нью-Йорк. Я подумал, с таким именем, как у меня, это лучшее, чем можно заняться. Что-то типа знака свыше, понимаете? Я начал это еще в школе. Наверное, единственное, что я вообще начал в школе, кроме секс-марафонов на вечеринках. Успел закончить страниц 70-75, прежде чем меня вышибли. Большинство ребят моего возраста ходили на бизнес-курсы для продвинутых. Рискованная торговля неодобренными правительством химикатами и как увеличить выход продукции, воздействуя на количество дерьма с помощью слабительного порошка. Я так скажу, я этим делом заниматься не стал, потому что я белый парень и у меня нету связей. Так что можете подавать на меня в суд за то, что я не играю по местным правилам. Когда я ушел из школы, у меня были планы получше. Я хочу писать, и знал это еще в 5 лет. Только не так, как в классике, потому что, скажем прямо, парню вроде меня никогда не поступить в колледж, учитывая то, что даже если бы моей мамаше удалось раздобыть достаточно денег, без того, чтобы нагреть кого-нибудь или ограбить банк, причем сомневаюсь я только насчет банка, она скорее ухнула бы их все на поездку в Вегас, чтобы увидеть Уэйна Ньютона, чем отдала мне. Так что, похоже, придется сделать наоборот. Сначала написать что-то, а потом продать каким-нибудь крутым ребятам. Отсюда мысль про мое имя. А зовут меня Харкер. Джон Харкер, как парня из Дракулы. Значит, про это и надо писать. Понимаете, даже человек с дыркой в голове сообразит, что будущее за масс-медиа. У людей появляется больше свободного времени, больше всяких технических прибамбасов для развлечения, спутниковые антенны, ящики с высоким разрешением, куча каналов. Значит, нужно выпускать в эфир больше программ. Парни из телекомпаний перерывают архивы в поисках черно-белых комедий, которые в свое время никто не смотрел. Такие они убогие. А теперь только и пишут, чтобы кинуть в эфир и, подняв рейтинги, привлечь к своему каналу зрителей и рекламодателей, пытающихся забить 32-ю рекламную паузу для своей мази от геморроя. Так что у парня вроде меня, которого еще в 3-м классе списали в клуб будущих неудачников Америки, есть реальный шанс что-нибудь им продать. Сначала пилотный выпуск, потом сериал, а потом 98 шоу, которые будут крутиться вечерами по всей стране, от побережья до побережья, отражаясь в космос, чтобы идти там до скончания времен. Вот оно, бессмертие. Но не будем торопить события. Только что я закончил убойный сценарий. Новую версию легенды о Дракуле, рассказанную с моей точки зрения. Взгляд Джона Харкера на битву с повелителем неупокоившихся душ. И я хочу сразу объяснить, чего мне стоил этот сценарий. Когда я писал его в магазине, меня застукали и выкинули, так что с завтрашнего дня я безработный. То есть, самое время, как сказано в книге из серии «Помоги себе сам», которую я сейчас читаю, критически оценить себя. У меня в активе здоровье, отличный рост и счастье. Если для жизненного сценария, исключающего развлечения, секс и деньги, подходит такое слово. У меня есть квартира в Куинсе, я снимаю ее с 2 парнями, которых никогда нет дома, и чтобы платить за жилье, мне приходится полночи надрываться в магазине, где я уже, кстати, не работаю. Пойду в другой, подумаешь, горе. Зато у меня появилось время пройтись по телефонному справочнику и обзвонить каналы, чтобы узнать, кто там в каждой организации самый главный. Кому я могу послать свой сценарий? Это второй набросок полнометражного телефильма. В общем, там все сказано, они разберутся, про что сюжет. Так что я потратил хренову тучу денег на фотокопии и почтовые расходы, и разослал 23 конверта по разным адресам в Манхэттене. А потом сел и стал ждать, чем сейчас и занимаюсь. 9 августа, Нью-Йорк. От ожидания с ума сойти можно. После того, как я разослал все эти бандероли, радуюсь, что не потратился еще и на пейджер, потому что, откровенно говоря, мой телефон и не собирается разрываться. Сначала я думал, может, им не нравится сюжет, вся эта дьявольщина, хотя это-то как раз и есть то, что называется подтекст, основанный на человеческой природе. Из этого подтекста и родился сценарий. То есть Дракулу каким только не представляли, и так, и этак, и мужчиной, и женщиной, и черным, и белым, и нормальным, и гомиком, в мюзиклах, комедиях, мыльных операх, детских программах, во всех возможных видах на аудио, видеокассетах, дисках, пластинках и бетакаме. А у меня своя теория. Времена изменились. Мы умираем теперь не в кругу семьи, а на руках у расторопных незнакомцев. Это потому, что мы стали бояться смерти. И чем больше мы боимся, чем больше связываем свое старение с сатаной, тем больше мы стараемся подсластить легенду о Дракуле, чтобы наклеить на смерть приятную картинку. В общем, из Дракулы сделали что-то вроде продавца высококачественного европейского дерьма. Он везде, на безалкогольных напитках, хлопьях для завтраков. Куда ни плюнь. В Нью-Йорке вампиры на каждом столбе, однако темные силы лишены своей мощи. Из них сделали клоунов, и в таком виде смерть, понятно, выглядит совсем не так ужасно. А мой сценарий, моя собственная легенда о Дракуле, возвращает людям то самое ощущение смертности, скоротечности жизни, которое и должно быть. Она возвращает этой теме настоящую серьезность и дает нам почувствовать страх смерти так искренне, сильно и глубоко, что приходится принять его и через катарсис снова пустить в свою жизнь. Послушайте, вот я сижу на толчке, думаю, что мой сценарий изменит этот долбанный мир, а на самом деле не могу добиться, чтобы его прочитал хотя бы какой-нибудь начальник с телеканала. До сих пор ни одного ответа, представляете? Пора уже посрать или слезть с горшка. Короче, я сажусь на телефон и пытаюсь достать этих ребят. Нет, я не настолько наивный, чтобы думать, что смогу одним махом продраться сквозь всю цепь инстанций и сходу выйти на мистера самого главного босса. Но, по-моему, то, что я послал им сценарий, дает мне повод для разговоров, даже какое-то преимущество. В конце концов, из 23 бандеролей одна должна была попасть на стол нужному человеку. Я беру список и начинаю обзванивать всех по порядку. NBC, ABC, CBS, HBO, компанию Теда Тернера, кабельное телевидение. Но не могу не только дозвониться до бесконечно занятых личных помощниц, этих сучек с вечным английским акцентом. Я даже не могу пробиться дальше коммутаторов. «Полагаю, мой сценарий дошел до кого-нибудь из ваших рецензентов», — слышу я собственный голос. На что какая-то девчонка по своему пластиковому головному телефону спрашивает меня, заказная ли это рукопись. И если нет, не мог бы я прийти и забрать ее, потому что их больше не отсылают обратно, поскольку их приходит слишком много, и все вокруг ими завалено. Просто я решил обзванивать по порядку. Начать с самых крутых, понимаете? Я, в общем, и не ждал, что мной там кто-то заинтересуется. Пора спуститься с небес и попробовать независимые компании поменьше, те, которые берутся за специальный материал. Для такой темы, как моя, не нужны крупные имена, главное — сама идея. Я сел и составил новый список, сделал еще раз фотокопии и разослал свой сценарий. Просто если я это заброшу, мне впереди абсолютно точно ничего не светит. Правда, на это ушли все деньги, а я все еще в поисках работы. Так что я пошел к Фрэнке на ночной склад Акьюпак на 3-й улице, но там ничего не вышло. Я ему: «Фрэнки, ты же говорил, у тебя всегда найдется для меня работа». А он сигарету о пол склада затушил и смотрит на меня молча. «Повсюду сокращение, Джон», — отвечает. Сейчас спад идет, разве не слышал?» «Да слышал я, слышал! Поэтому и переехал недавно из Квинса в эту вонючую дыру без кондиционера на Бликер, которая стоит дешевле, поскольку ее хозяин — никчемный конченый наркот, и его подружке нужен кто-то, кто будет следить за ним и не давать ему накалываться всякой дрянью при первой возможности. Так что теперь мне каждую ночь приходится закрывать дверь в спальню, чтобы спастись от голоса Тины Тернер, поющей «Break every rule» в 4-миллионный раз, прежде чем я смогу сосредоточиться на том, как пристроить свой сценарий. На этот раз я пошлю его тому, кому надо. Я верю. Может, потому что это все, что мне осталось. 20 сентября, Нью-Йорк. Что это за чушь с именем Роберта Де Ниро? Я не верю своим ушам. По почте снова никаких вестей, но тут никогда не знаешь, не успел ли мистер маниакально-депрессивный дискофан добраться до ящика раньше тебя и сжечь содержимое. Я опустошаю все склянки со стимуляторами и депрессантами в шкафчике в ванной, как только он их туда ставит. Но что именно он принимает, никогда неизвестно, потому что он врет про это. В данный момент он скачет в соседней комнате под какой-то старый альбом Дайаны Росс. Это не радость, его просто торкнуло. Сейчас 11 утра. По моим наблюдениям, он отправился в полет часов на 12 раньше, чем обычно. На этот раз я решил, сколько можно ждать, и стал звонить почти сразу. Теперь у них новый дежурный ответ. Конечно, и ежу понятно, что маленькие телекомпании не могут позволить себе модный адрес в Верхнем Истсайде. Но если Де Ниро и разместил 3 Бека Филмс на улице, где кругом одни склады, это не значит, что начальник любой задрипанной телекомпании может упоминать его имя, как хренов талисман. «Да, — говорят они, — мы скромная компания, но мы очень избирательны, ведь рядом с нами работает сам Бобби». «Как вам это? Бобби Де Ниро! Как будто начальник заходит к нему на коктейли!» А я про себя думаю. «Послушайте, вы можете вещать хоть из Восточной Турции, мне плевать, лишь бы вы прочитали мой чертов сценарий. Ведь в этом вся проблема. Что бы они там ни болтали, как правило, о самих себе и о священном уважении, с которым к ним относятся собратья по цеху, несмотря на этот дружеский тон, выясняется, что ни один из них, ни одна сволочь не прочла текст. Слишком много рукописей к ним приходит, в редакциях кипы непрошитых листков. Каждый урод, у которого есть компьютер и немного свободного времени, считает, что может написать сценарий. Кстати, может быть, я и сам такой, но я все равно верю в свою работу. Повторяя про себя эти слова, я печатаю список номер 3 и иду искать, у кого бы занять денег на рассылку. Меня зовут Джон Харкер, и я рожден, чтобы сразиться с князем тьмы. И я это сделаю. 27 сентября, Нью-Йорк. В общем, король диска ушел в отрыв. Да, мой сосед умудрился поджечь себя, наслаждаясь одурманивающим эффектом каких-то поганых снадобий. В результате он в больнице, а я потерял свой сторожевой пост и остался на улице. Мне кажется, его подружку больше всего разозлило то, что сгорела аудиосистема. Теперь даже не на что обзванивать каналы, потому что, когда звонишь в эти компании, попадаешь в режим ожидания ответа, а прождать можно хрен знает сколько. Поэтому я сделал то, что говорил себе, что никогда не сделаю. Продал пинту крови. В данных обстоятельствах, я думаю, это допустимо. Не просто вести дела из телефонной будки, но это приносит свои плоды. Я начинаю рано утром и беру их тепленькими, прежде чем они успеют собраться с мыслью. И вы не поверите, кое-кто из них прочитал сценарий, и он ему понравился. На самом деле даже двоим. Оба говорят, что заинтересованы. У меня наметилась пара встреч. Да, звучит просто отлично. Однако, сперва о главном. В настоящий момент у меня нет крыши над головой и нет приличной одежды. Ночью еще жарко, и я могу побродяжничать пару дней, пока что-нибудь подвернется, сходить на встречи. В конце концов, их интересует, хорошо ли я пишу, а не одеваюсь ли я от Армани. И, может быть, получить аванс. Второй раунд за семейством Харкеров. Добро победит. 2 октября, Нью-Йорк. Это следовало предполагать. Первая встреча была в компании под названием Prime Time Product, расположенной, понятное дело, рядом с Бобби. Она проходила в офисе размером с баскетбольную площадку, где меня ждал парень, пытающийся бороться с преждевременным облысением, отращивая хвостик. Оглядев меня с ног до головы и сморщив нос, он предложил мне сесть и откопал сценарий. А потом спросил, как мне идея сделать из этого получасовую комедию положений с Дракулой в качестве забавного супергероя. Я хорошенько подумал и ответил, что вряд ли это будет удачно. При этом не забывайте, говоря эти слова, я в мыслях видел себя спящим на парковой скамейке. Но он хочет выкинуть суп и оставить одну кастрюлю. А так вообще никуда не годится, это и младенцу понятно. Ну и все, встреча окончена. Проводил меня до двери. Спасибо, что зашли. Мне еще пришлось попросить его вернуть мой драный сценарий, потому что меня-то он выпроваживает, а рукопись засовывает обратно на полочку за столом. Поспать в парке не проблема. Полиция больше не забирает, потому что нас сейчас слишком много, одевать некуда. От алкоголика, которого всю ночь тошнит на соседней скамейке, конечно, радости мало, но в данный момент не стоит суетиться. Кроме того, я уже думаю насчет следующей встречи. У меня 2 рубашки, пара кедов и пара ботинок. Одна футболка и отстойные джинсы. Плюс нейлоновый рюкзак, в котором бритвенный набор, одеяло и копии сценария. В маминой квартире есть еще кое-какие вещи, но она сама в Атлантик-Сити под каким-то неудачником, а у меня нет ключей. На другой день было жарище, так что я искупался и на последние $5 постирал рубашку. В общем, есть шанс, что я не буду выглядеть полным бомжом. В компанию Power Vision хотелось бы посмотреть на того парня, который сидит и выдумывает эти названия. Я пришел за 20 минут до встречи. Прошло 20 минут после назначенного времени, а я все сижу. Потом появилась женщина и провела меня внутрь. Она была так строго одета, что мне показалось, будто на ней серая картонная коробка. Она кинула на меня странный взгляд, хотя от меня даже не пахло, и рубашка выглядела на 5 баллов. А потом говорит, что сценарий не читала, но ей поручено его купить. Я уже начинаю прыгать от радости, но тут во мне раздается тревожный звоночек, и я спрашиваю, что она собирается с ним делать. А она говорит, хочу отдать его нашим авторам, чтобы они его посмотрели. Я спрашиваю, что она имеет в виду, это я автор. Если им нравится моя работа, зачем надо, чтобы ее кто-то перекраивал? Похоже, на той стадии мне еще не полагалось открывать рот, потому что она на меня взглянула, как будто я только что нагадил ей в тарелку с фруктами. «Ну, — говорит, — ваше произведение чересчур мрачное. Готическую стилистику можно сохранить, но это должно быть весело. Можно оживить образ Дракулы, придумав ему какого-нибудь загадочного друга со странностями. Я заметил, что мы можем взять одного героя из книги, и увидел, как ее передернуло на слове «мы». «Ренфилд», — говорю, — интересный персонаж. «А какой он?» — спрашивает. Я объясняю, что сумасшедший и ест мух. А она отвечает, «Только, мол, не на телевидении, если мы хотим привлечь семейную аудиторию. И еще нужно сменить название. У нас уже есть новое — «Клыки на миллион». Что было дальше, вы понимаете. По крайней мере, эта встреча длилась дольше, чем первая, в основном потому, что она начала ее позже назначенного времени. На обратном пути я снова сдал кровь, Теперь у меня есть немного наличных, но скажу вам, мне от этого дела приходится очень туго. Завтра, может, попробую подъехать к паре знакомых ребят и одолжить у них денег. Потом, наверное, снова начну звонить. Семейство Харкеров в Нокдауне. Сатана выходит вперед. Где же эта сука Ван Хельсинг, когда он тебе так нужен? 19 октября, Нью-Йорк. За последние пару дней погода изменилась. Центральный парк и в лучшие времена не может похвастаться особо свежим видом. Даже весной зелень выглядит пыльной, а сейчас она просто бурая. Об осени в этом городе невозможно написать ничего лирического. В Новой Англии еще может быть, но не здесь. Не могу поверить, что я все еще сплю под открытым небом. Становится слишком холодно, чтобы проводить всю ночь на улице. Пока было жарко, я делал одну умную вещь — берег лицо от солнца. Стоит в Нью-Йорке приобрести загары, и ты автоматически выглядишь как бомж, если нет приличной одежды. Ни у кого из моих знакомых нету лишних денег, но я не собираюсь клянчить. Я Сиси так и сказал, либо отрабатываю, либо никак. Меня всегда учили, что бесплатно никто катать не будет. Он засмеялся и сказал, что думает точно так же. Сиси работал в кафе на Блейкер, но его уволили, и он снова начал трахаться за деньги. Для того, чтобы заниматься этим делом в наши дни, я думаю, нужно быть в полнейшей заднице. А я еще не там. Пока. Проблема в том, что я не могу получать социальное пособие, потому что недостаточно давно сижу без работы, и теоретически моя мамаша еще может помочь. Она сейчас наверняка в каком-нибудь мотеле, в поясе с подвязками, на коленях отрабатывает свой проигрыш в блэкджек в казино «Трамп». Но пойди попробуй найти того, кто этому посочувствует. Я тут подредактировал немного свой сценарий, внес кое-какие изменения, которые должны им понравиться. Плохо то, что у меня нет доступа к пишущей машинке. Все написано от руки, а в телекомпаниях такое не принимают. Я довел сдачу крови до уровня высокого искусства. Моя карточка участвует теперь в системе очередности. Дело в том, что нельзя снова сдавать кровь, пока она полностью не восстановится. Для этого на карточке ставят штамп с датой. Но некоторые из нас ходят в разные клиники по карточкам друг друга. Это экономит пару дней и совсем не вредит, если нормально ешь. Думаю, сейчас моя жизнь достигла самой низшей точки. Теперь может быть только лучше. Позвонил даже как-то своей мамаше, но никого не было дома. Я уже все ноги стер до задницы, ходя по списку из одной уродской компании в другую, чтобы встретиться с кем-нибудь. С кем угодно, кто мог бы помочь. Баста. Я побывал везде, кроме порностудий, и из всей этой мутатени вынес единственную стоящую зацепку. Я прочел, что какая-то богатая галерея в Нохо только что профинансировала создание новой телекомпании, которая будет заниматься независимыми проектами для кабельных сетей. Я занес им сценарий. Через неделю позвонил, и они назначили мне на завтра. Схожу, но особых чудес не жду. Начинает темнеть, и парк все больше напоминает мне Трансильванию. 23 октября, Нью-Йорк. У Макса Баркли столько же букв в имени и фамилии, сколько и у Ван Хельсинга, и почти столько же возможностей. Такое ощущение, как будто он только что запрыгнул на трапезный стол и сорвал портьеры, низвергнув чистый утренний свет на распростертую фигуру князя. В каком-то смысле именно это он и сделал. Просто спас мне жизнь, иначе не скажешь. Отмотаем 3 дня назад. World View TV оказалось довольно модным местечком, расположенным в таком районе, где членов правления, одетых как боги, и бомжей, валяющихся в дверях и писающих себе в штаны, разделяет только сантиметров 30 бетона и окно. Служащий в приемной попался нормальный, оглядел меня с ног до головы, но охрану вызывать не стал. И очень кстати, потому что видок у меня был, как будто на меня только что напали в парке. Потом подходит этот мощный парень, наверное, бывший футболист, начинает трясти мне руку, как сумасшедший, и говорить, как ему понравился сценарий, и как он хочет его поставить, и безо всяких поправок. Так что вот такие дела. Еще нужно время, чтобы решить вопрос с контрактом, но все будет в порядке. Есть и плохая новость. Пока нет контракта, никаких суд. Но ничего, перед рассветом всегда бывает самая темень. Этот сценарий — мой осиновый кол, а теперь я нашел человека с кувалдой. Вместе мы пригвоздим подонка. 27 октября, Нью-Йорк. Пока никаких новостей. Сегодня звонил Максу, обсуждали проблемы со сценарием. Так, пустяки. Говорит, что скоро, наверное, сможет пробить мне какой-то аванс. Не хочу, чтобы он знал, что я все еще живу в парке. Это только создаст между нами ненужные напряги. Он будет думать, что я придурок какой-то. Я хочу, чтобы все было как надо. В один прекрасный день буду смешивать коктейли в доме под необожженный кирпич на своем ранчо в Бел-Эйр и рассказывать детям, как трудно было пробиться в шоу-бизнес. По крайней мере, это будет честно. Мой день настанет. 11 ноября, Нью-Йорк. Я позвонил Максу и рассказал ему о своих финансовых трудностях. Пришлось засунуть свою гордость на некоторую глубину, но я так долго не протяну. Он радостно предложил мне встретиться и пропустить по стаканчику, но я не мог показаться ему на глаза в своем задрипанном виде. Слишком это жалкое зрелище. У меня нет ни денег, ни чистой одежды. На улице стоит такой дубачина, что даже пробитые парковые бомжи свалили куда-то бог знает куда. Может быть, они просто замерзли, и их завалило листьями. Может, и со мной случится то же самое, если я в ближайшее время не поем пару раз как следует. Макс сказал, есть одна вещь, о которой он раньше забыл упомянуть. Он должен представить сценарий своему руководству. С учетом его рекомендации, они никак не могут его завернуть, но это затянет дело. Он не виноват, он же не в курсе, каково мне тут приходится, а я не собираюсь говорить ему больше, чем уже сказал. 18 ноября, Нью-Йорк. Как раз тогда, когда я думал, что доход у меня уже ниже некуда, какой-то надутый понторез в клинике сообразил, что мы делаем с донорскими карточками. Пару дней назад температура воздуха выпала из нижнего конца термометра, и мне пришлось переместиться в метро. Воздух здесь теплый и вонючий. В нем чувствуется зараза. Но люди еще хуже. Опасные, как будто обычные законы им под землей не указ. Сиси сказал, что я могу пожить у него. Квартирка неплохая. Он сможет достать мне какие-нибудь тряпки и денег на жизнь. Все, что от меня нужно, это взять у него пару лишних клиентов. Он говорит, с таким телом, как у меня, вполне можно было бы зарабатывать $200-300 за ночь. Я ответил, что дела мои плохи, но я еще просто не готов пойти на такое. Говорю себе, что я человек сильный духом, настоящий харкер, борец за правое дело. Поэтому вместо того, чтобы просыпаться в мягкой постели, смотрю на город через эту долбанную решетку. 30 ноября, Нью-Йорк. Я знаю их номер так хорошо, что набираю его во сне. Ждите. Скажите добавочный. Ждите. Будьте добры, Макса Баркли. Ждите. В прошлый вторник я снова разговаривал с помощницей, Стефани из Лондона. Очень вежливая. Макс уехал на Гавайи на 2 недели. Разве он не сказал мне, что берет отпуск? Нет, твою мать, не сказал. Я объясняю ей, что не пытаюсь ее достать. Все, что мне нужно, это поддержка, какие-нибудь слова, которые подкрепят мою веру. Я верил и верю в свой сценарий. Макс тоже так говорит, но он и пальцем не пошевелил, чтобы это доказать. Похоже, руководство было не совсем в восторге. Придется внести несколько небольших изменений. Хорошо, я это переживу. Только давайте сначала разберемся с контрактом, а потом обсудим изменения. Изменения, боже милостивый. Я живу у Сиси. Когда пошел снег и в метро повалили разные психи, полицейские выкинули нас на улицу, и я понял, что наконец время пришло. Я больше не мог сдавать кровь. Мой вес не превышал 55 килограммов. Я стал похож на соломинку. Сиси предложил неплохие условия, хотя мне это дорогого стоит. Я обслуживаю не больше одного клиента за ночь. Ничего, жить можно. Если кто не хочет надевать резинку, спускаю с лестницы. Когда я это делаю, отключаю голову. Боюсь позволять себе думать. Эта часть моей биографии останется в самом дальнем ящике. В сценарии появилась новая сцена. В зале при слабом свете огня видна фигура князя, который делает шаг вперед. Ростом он на голову выше, чем библиотекарь. Он осторожно берет Харкера за подбородок своими бледными клиновидными пальцами и изучает, будто паук, исследующий новый вид мухи. Холод, идущий от его мертвых глаз, пробирает Харкера до костей. Юноша на самом деле находится лицом к лицу со смертью. Он чувствует, как в его организме отмирают клетки от пристального взгляда вампира, и мозг постепенно немеет. Он знает, что если в этот самый миг князь захочет забрать его жизнь, он и в самом деле умрет. Все тело быстро цепенеет. Воля уходит, как кровь, вытекающая из глубокой раны. Сознание угасает, и вместо него приходит новое, захватывающее ощущение. Ничего общее, не имеющее со страхом. Это восторг пробуждения, и Харкер, наконец, постигает ночь. Вечную ночь. И тут князь отпускает его, отводя свой пристальный взор. Он даровал своему врагу долгий, безмятежный взгляд в самую бездну. Однако открывшийся Харкеру вид сделал его сильнее, поскольку подарил ему дружбу со смертью. Он дал ему возможность обрести свободу. Эта мысль поддерживает меня. 22 декабря, Нью-Йорк. Макс говорит, что со мной сложно, что у меня слишком идеалистические взгляды, что никто не может оставаться в первозданном состоянии. Видимо, это он насчет сценария. По крайней мере, он вернулся из отпуска, у меня появилась кое-какая одежда, и мы наконец-то встретились. Пили красное вино в модной забегаловке для телевизионщиков на Амстердам. Вокруг повсюду мигающие телеэкраны. «Да, — говорю я, — за мной еще никогда так долго не ухаживали, прежде чем трахнуть». А он смеется. Обещает, что контракт будет заключен после Рождества, когда юридический отдел Worldview наконец уладит все с Брэм Стокер Эстейт и всеми остальными типами, которые предъявляют претензии к персонажу, считая, что у них эксклюзивные авторские права. Пора бы уже, отвечаю, потому что если дело пойдет так и дальше, мы не сможем вознаградить всех правообладателей за их доброту. Он снова смеется, говорит, что я сегодня в ударе. Если Макс и заметил, что у меня потихоньку съезжает крыша, пока я жду, когда все срастется, то не подает виду. Пожелав мне счастливого Рождества, он выходит на заснеженную улицу. Шарф свободно лежит у него на плечах, такой весь из себя уверенный. А я не хочу уходить из бара. Уйти отсюда значит покинуть это теплое место и отправиться обратно к Сисе. Снова за работу. Теперь, по крайней мере, у меня есть силы, чтобы это вынести. Семейство Харкеров будет отомщено. 16 января, Нью-Йорк. Почему же все перемены происходят у меня, а он остается неподвижен, как силуэт на крепостном валу, как тень в дверном проеме? Я приспосабливаюсь, чтобы выжить, а он продолжает существовать, не претерпевая никаких изменений, всегда выходя победителем, стоя в своей накидке, облегающей его элегантную фигуру наподобие доспехов. Несокрушимый, неподвижный. Это несправедливо. Сиси умер. В сочельник он пошел в какой-то новый модный клуб, и там его видели в последний раз. Полицейские говорят, что его ограбил клиент в Адонисе около 2 часов ночи на Рождество. По идее, он не должен был умереть, но он слегка набрался, принял пару таблеток, и от удара о землю у него что-то случилось с шеей. Так и не пришел в сознание. Полицейские спрашивали меня, есть ли у него родственники. Мне даже в голову никогда не приходило, что у него ведь были родственники. Как это одиноко умереть в рождественское утро. Сиси всегда говорил, что я могу жить у него. Он знал, что я не люблю работать с клиентами. Он хотел помочь мне, поэтому разрешал у него жить. Он больше никому этого не разрешал. Я пошел к нему в спальню собрать его вещи, а там как в детской. Медвежата, плакаты с кинозвездами. На следующий вечер я вернулся и обнаружил, что замки сменили. Хорошо бы он кому-то там тоже сказал, что мне можно здесь жить. Я позвонил Максу спросить насчет контракта, но его не было на месте, а помощница-англичанка не хотела давать мне его домашний номер телефона. И тут я услышал, что плачу в трубку. Поганая, жалкая сцена. Вернуться на улицу было шоком. Когда я доберусь до Макса, я скажу ему, чтобы он занялся делом или пошел нахрен. Я спрошу, можно ли мне пожить у него, пока я работаю над сценарием. Надо назвать мое чертово произведение «Графу на растерзание», потому что скоро я буду примерно в таком состоянии, если он откажет. Я на что угодно готов, чтобы выбраться из этой ситуации, честное слово, на что угодно. 24 января, Нью-Йорк. Я нежить, я так себе это представляю. Человек, увязший в неизвестности. Я живу, хотя на самом деле уже умер. Тьма воцарилась, и Харкер побежден. Теперь и навеки. Чтоб ты сдох, Макс, где бы ты ни был. Чтоб тебя отымели. Ты мог бы мне сказать, ты должен был знать. Прежде чем уйти с работы, нужно ведь хоть немного подготовиться. Невозможно просто взять и свалить. Помощница говорит, что он уехал в Лос-Анджелес, и она не знает, где он сейчас находится. Она не смогла бы сказать правду, даже если бы ее чертова жизнь от этого зависела. Лгать входит в список ее обязанностей. Нового парня зовут Файнштейн. Прежде чем мне удалось с ним поговорить, я звонил столько раз, что он, наконец, вынужден был это сделать. Он сказал мне, что в первую очередь, как только получил должность, заморозил все проекты Макса. Ему нужно определить рамки бюджета на следующий сезон, и он не намерен торопиться. Требуется некоторое время, чтобы установить приоритеты рынка. Это не значит, что у моего сценария нет никаких перспектив. К этому моменту я понял, что либо он раньше был подрядчиком, либо он не в состоянии 2 слов связать без тележаргона. И говорю ему, что в настоящее время я нахожусь в состоянии острого финансового кризиса и могу не дожить до того момента, когда у него появится возможность изучить мой шедевр. Может быть, я смогу позвонить ему через день? От удивления он согласился, но не через день, через неделю. Неделя, дни, часы, минуты, ночи. Я больше не работаю над сценарием. Не могу, потому что какой-то засранец подрезал в метро мой рюкзак, а в нем была последняя копия. Сейчас 3 часа утра. Температура сильно ниже нуля, и я бьюсь за клиентов на 42-й улице. Боже мой, это настолько ниже моего достоинства! Я в ужасе. У меня насморк, который никак не проходит. Еще у меня есть мечта, которая все не умирает. А лучше бы умерла. Лучше забыть о ней. Может быть, я все это время сражался не на той стороне. В конце концов, мой тезка в книге нашел свою погибель, а для графа это было только началом карьеры. Говорят, людей в нем привлекает темнота. Мне она никогда не казалась привлекательной. До сих пор. 31 января, Нью-Йорк. «Еще пара дней», — говорит он мне. «Нужно прочесть столько сценариев, а он должен быть беспристрастным ко всем». Сказал позвонить ему в конце недели. Обещал, что так или иначе даст ответ. Секретарша говорит ему, что мой сценарий лучший из всех, которые она когда-либо читала, а она не первый день в бизнесе. А я стою в телефонной будке и слушаю все это. Холод такой, что я не чувствую, где заканчиваются ноги, а где начинается тротуар. У меня в кармане $2, на губе герпес и на улице ни одного клиента. Пару ночей я провел в квартире этого парня, Рэнди, но оказалось, что он действительно хотел избить меня ремнем с шипами, и я сделал ноги. Это стоило хороших денег, но, блин, у меня тоже есть гордость. Это шутка такая. Передо мной на монетоприемнике объявление. Какая-то шлюха приглашает парней поработать. И я думаю, ладно, хоть согреюсь. Такое странное чувство, как будто я перешел какую-то грань. Я больше не могу сдавать кровь, не берут. Сказали, испортилось. У меня теперь плохая кровь. Я сказал врачу, что меня избили, но он не врубился. Осталось 2 дня. Тьма перед рассветом. Это будет спасение на краю бездны, скажу я вам. Не нужно было тягаться с ним, Джонатан. 2 февраля, Нью-Йорк. Вокруг телефонной будки снег на 0,5 метра, а у меня руки вспотели. Заготовил полный карман четвертаков, и оказалось не зря, потому что они держали меня в режиме ожидания ответа 10 минут, за которые я успел прослушать 3 песни из мюзикла «South Pacific». Потом его не было на месте, еще пару минут им потребовалось, чтобы его найти. Я стою и думаю, все нормально, это нагнетание напряжения, это добавит смака новостям. И точно, так и было. «Мне очень не понравилось», — говорит он мне. «Не извините за то, что измотал вам нервы в говно. Или, может быть, вы еще что-нибудь для нас напишете. Просто мне очень не понравилось». Но это еще не самое классное. Он делает паузу, чтобы я мог промычать что-нибудь в знак благодарности за его мнение, а потом говорит, что я не должен забывать ключевые слова канала, а именно... «Оптимистический» и «Ободрение». Зрители, говорит, не хотят видеть такое. Эта история чересчур угнетающая. Им нужно внушать, что все хорошо. В следующий раз я не должен упускать это из виду. Наверное, я мог бы поднять крик, но я только сказал тихо. «Не будет следующего раза». И повесил трубку. По крайней мере, все кончилось. Я даже вроде лучше себя чувствую. Не знать было более мучительно, чем я предполагал. Да, мне стало лучше. Я выхожу из будки, слегка пошатываясь, зато снаружи светит солнце. Нужно было попросить его вернуть сценарий, но что-то во мне сказало «нет». Битва проиграна, вот и рассвет. Нужно раздобыть новую куртку, это слишком тонкое. У меня от холода яйца отваливаются. Карманы рваные. Надо привести себя в порядок, начну с этого. Сначала куртка, потом все остальное. По крайней мере, я сразился с этим ублюдком, так ведь? Пускай я не победил, зато заставил его лишний раз здорово попотеть, без вопросов. А разве что-нибудь еще можно сделать?